Предисловие Грейдена Картера. Однажды весной, имеется в виду весна 2012 года, здесь и далее примечание редактора. На званом ужине в Лос-Анджелесе ко мне подошел молодой актер Эмиль Хирш. Он знал, что я много лет работал с Кристофером Хитченсом, и ему хотелось поговорить об этом человеке с кем-нибудь, лично знавшим его. Хирш прочитал «Хитч-22», в оригинале игра слов, с одной стороны первая часть фамилии автора, с другой многозначное слово, обозначающее в частности рывок, толчок, бросок, захват в борьбе, а также задержка, заминка, неполадка, помеха, препятствие и другие. И книгу о Киссинджере. Генри Альфред Киссинджер, американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений, советник по национальной безопасности США в 1969-1975 годах и государственный секретарь США в 1973-1977 годах, лауреат Нобелевской премии мира 1973 год, инициатор и исполнитель политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, завершения войны во Вьетнаме и других мирных инициатив. И сказал мне, что все написанное Кристофером оказало на него колоссальное, ни с чем не сравнимое влияние. В течение нескольких месяцев после смерти Кристофера я общался со многими молодыми людьми, и все отмечали, что его книги проникают глубоко в душу. Я не преувеличу, сказав, мало кто, как Кристофер, умел вести с читателем задушевный разговор. Но вдобавок было еще нечто особенное в его дерзкой отваге, в реактивной работе ума, в сочетании дружелюбия и непредсказуемости, и это притягивало людей от 20 до 30 лет. Так в свое время привлекал Хантер С. Томпсон, оказавший сильнейшее влияние на предыдущее поколение. Хантер Стоктон Томпсон, американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики, автор романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», как гонзо-журналист исповедовал глубокий субъективизм в описании событий, свидетелем которых является репортер. Эмиль Хирш спросил меня, не состоится ли какой-нибудь вечер памяти Кристофера, и я ответил, что предварительно мы планируем провести его в Нью-Йорке 20 апреля. Имеется в виду 20 апреля 2012 года. Вечер действительно состоялся 20 апреля в Большом зале Cooper Union в Гринвич-Виллидж. Мои коллеги по журналу Vanity Fair, Эми Белл, редактор Кристофера в нашем журнале, Vanity Fair – ярмарка тщеславия. Американский журнал, посвященный политике, моде и другим аспектам массовой культуры, издается компанией Condé Nast Publications с 1913 года, с перерывами. И Сара Маркс организовали чтение. Каждый прочитал отрывок из книг Кристофера. Мы хотели, чтобы наша программа была теплой и проникнутой духом любви, но в то же время далекой от сентиментальности и позерства. Многие писатели пришли, чтобы отдать дань памяти Кристофера и высказать слова соболезнования его вдове Кэрол и троим детям. На церемонии выступили Мартин Эмис. Мартин Луис Эмис. Родился 25 августа 1949 года. Английский прозаик и критик. Том Стоппард. Том Стоппард. Настоящее имя Томас Штрауслер. Родился 3 июля 1937 года. Английский драматург, режиссер, киносценарист и критик. Его пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 1966 года переведена на русский язык Иосифом Бродским. Салман Ружди. Ахмед Салман Ружди. Родился 19 июня 1947 года. Английский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии 1981 год. Антимусульманский, антирелигиозный роман Ружди «Сатанинские стихи» сделал его персоной нон-грата в мусульманском мире. Автор был заочно приговорен к смертной казни. В Англии Ружди удостоен рыцарского титула в 2007 году. Иэн Макьюэн. Иэн Рассел Макьюэн родился 21 июня 1948 года. Английский писатель, лауреат премии Сомерсета Маэма 1976 году, Букеровской премии 1998 году и Иерусалимской премии за свободу индивида в обществе в 2011 году. Автор знаменитого книжного эксперимента, в ходе которого было создано множество книг и в итоге сделан вывод о том, что женщины читают больше мужчин. И Джеймс Фентон. Джеймс Фентон. Родился 25 апреля 1949 года. Английский поэт, журналист и литературный критик. Пришли Анна Винтур. Анна Винтур. Родилась 3 ноября 1949 года. Главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года. Дэвид Ремник. Дэвид Ремник. Родился 29 октября 1958 года. Американский журналист, писатель и редактор. Известен своими связями с русской культурой. Лауреат Пулитцеровской премии 1994 года за книгу «Мавзолей Ленина. Последние дни Советской империи». Сотрудничал с The Washington Post и New Yorker, главным редактором которого стал в 1998 году. Джим Келли. Джеймс Келли. Джим Дракон Келли. Родился 5 мая 1946 года. Американский атлет, актер и мастер восточных единоборств. Известен благодаря роли Уильямса в фильме «Выход дракона» 1973 года. И Рик Стенгел. Ричард Рик Стенгел. Родился в 1955 году. Редактор и журналист ряда американских изданий. Присутствовали брат Кристофера, Питер. Питер Джонатан Хитчинс. Родился 28 октября 1951 года. Английский обозреватель, зарубежный корреспондент и журналист, автор 6 книг. Эндрю Салливан. Эндрю Майкл Салливан. Родился 10 августа 1963 года. Английский писатель, редактор, политический комментатор и блогер. Кристофер Бакли. Кристофер Тейлор Бакли. Родился 24 декабря 1952 года. Американский писатель, сатирик. Получил всемирную известность после написания романов «Здесь курят», «Господь мой брокер» в соавторстве с Джоном Тирни и «Флоренс Аравийская». Был ведущим редактором журнала «Esquire». Работал главным спичрайтером вице-президента Джорджа Буша-старшего. По материалам работы в этой должности создал роман «Суматоха в Белом доме». Эндрю и Лесли Кокберн. Имеются в виду телепродюсер Лесли Кокберн и журналист Эндрю Кокберн. С дочерью – замечательная актриса Оливия Уайлд. Оливия Уайлд. Родилась 10 марта 1984 года. Американская актриса. Снималась в телесериале «Доктор Хаус», в фильмах «Трон. Наследие» и «Ковбои против пришельцев». Пришел брат Эндрю Патрик. Администрация президента Буша была представлена бывшим заместителем министра обороны Полом Вулфовицем. Пол Вулфовиц. Родился 22 декабря 1943 года. Американский политик, разрабатывал стратегию внешней политики США в эпоху после Холодной войны. Преподавал в Йельском университете. Член Центра политики безопасности США, лауреат награды «Хранитель пламени» от Центра политики безопасности США в 2003 году. 25 лет работал в Госдепартаменте США и Пентагоне. С 2001 по 2005 года – министр обороны США. С 2005 по 2007 года – президент Всемирного банка. Его присутствие напомнило о причудливом повороте судьбы Кристофера, участии в Иракской войне. Из Голливуда приехал Шон Пен. Шон Джастин Пен. Родился 17 августа 1960 года. Американский актер и кинорежиссер. Лауреат премии «Оскар». 18 октября 2002 года обратился с открытым письмом к президенту Джорджу Бушу в газете «The Washington Post» с критикой американской политики в отношении Ирака. «И мне было очень приятно увидеть юного мистера Хирша». После окончания вечера участники собрались в находящемся поблизости ресторане «Waverly Inn». Греясь на солнышке, мы вспоминали Кристофера за бокалом вина и сигаретами. У этого окрашенного скорбью дня возникло магическое свойство. Он не заканчивался. Вечер перешел в ночь, ночь в утро, а мы, десяток или более осиротевших близких, все еще не расходились. Для нас вечер памяти Кристофера стал, как сказали бы в 1960-е годы, хэппенингом, и мы не скоро его забудем. Хэппенинг – один из жанров современного искусства. Возник в 1952 году, название получил в 1958 году, от английского глагола «to happen» – «случиться», «произойти». В его основе действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не имеющие сценария, неконтролируемые автором и оттого непредсказуемые. Кристофер был исключительным человеком. Остроумным, обаятельным, сложным, безгранично преданным своим друзьям. Он обладал поразительной жаждой жизни, наслаждался сигаретами, виски, общением, прекрасными книгами, содержательной беседой. А главное, он бесконечно восхищался чудом бытия. Трудновато будет найти писателя, который за 40 лет создал бы такое количество статей, очерков и книг, как он. Он писал много, можно даже сказать, постоянно, и продолжал работать до самого конца. Кристофер писал быстро, часто без черновиков, сразу набело. Наверное, в глубине души он знал, что его присутствие на сцене закончится ко второму акту. Отсылка к архетипической шекспировской метафоре «жизнь-театр». И спешил взять от жизни все, что можно, и все, что можно, отдать. Вспоминаю один совместный обед в 1991-м, в мою бытность редактором «New York Observer». Эми Белл, Кристофер и я отправились перекусить в небольшой ресторанчик на Мэдисон. Теперь его уже нет. Кристоферу нужно было сдавать статью в завтрашний номер. Перед обедом мы выпили виски, за обедом пару бокалов вина. После обеда по бокалу коньяка. Он всегда так и жил. Мы вернулись в редакцию, и он направился к своему шаткому столу и старенькой пишущей машинке «Ольветти». И под стук клавиш он буквально за полчаса выдал нам великолепную статью в 1000 слов. Кристофер стал одним из первых писателей, которых я пригласил к сотрудничеству, когда в 1992 году пришел в Vanity Fair. За 6 лет до этого я просил его писать для Spy. Просьба была вежливо отклонена. Vanity Fair подкрепил мою инициативу предложением солидных гонораров, и, к моей огромной радости, Кристофер согласился и стал ведущим сотрудником журнала. Кроме Доминика Дана, который умер в 2009 году, Доминик Дан родился 29 октября 1925 года, американский журналист, криминальный репортер. Ни один автор не оказался настолько тесно связан с журналом. Для Кристофера не существовало серьезных или несерьезных тем. За прошедшие 20 лет он побывал практически во всех горячих точках нашей планеты. Ради хорошей статьи он был готов пойти на любые унижения и неудобства. Однажды я послал его в сражение с одним из самых дурацких законов, когда-либо принятых в Нью-Йорке. Законом, запрещающим ездить на велосипеде, не ставя ноги на педали. Рядом с колонкой Кристофера была помещена фотография. На ней он ехал по Центральному парку на маленьком велосипеде, задрав ноги в воздух, словно артист из московского цирка. По предложению Тома Хедли, правой руки Харальда Хейза из журнала Esquire, Харальд Томас Хейз, 18 апреля 1926 года, 5 апреля 1989 года, редактор журнала Esquire с 1963 по 1973, инициатор движения новой журналистики. Я отправил Кристофера на курс самосовершенствования, состоявший из 3 частей, и там он подвергся мириадам процедур, начиная с освежения ротовой полости и прочих областей организма. Однажды я предложил ему отправиться к печально знаменитому зубному протезисту, которого за глаза называли «так-сяк-и-крак». Он начал было протестовать, но, подумав пару секунд, несколько нервически улыбнулся и промолвил: «Ну, за деньги». Кристофер был истинным интеллектуалом. Читая его статьи, ты чувствовал, он пишет для тебя и только для тебя. В результате многим читателям казалось, будто они знакомы с ним лично. Прогуливаясь с ним по улицам Нью-Йорка или находясь в аэропорту, я не мог отделаться от ощущения, будто сопровождаю кинозвезду. Кристофер не просто смело боролся с постигшей его болезнью. Его отвага проявлялась в словах и мыслях. Он не боялся выйти за пределы уютного кокона общепринятого либерального мышления. Явное доказательство тому – его выступление в пользу войны в Ираке. Кристофер Хитчинс, к тому времени уже бывший профессором университетов Беркли и Питтсбурга, автор книг, в том числе и об Ираке, ранее придерживавшийся проиракских взглядов, после терактов 11 сентября 2001 года стал яростным сторонником войны с Ираком и противостояния исламофашизму. Он писал: «Террористические атаки 11 сентября на Нью-Йорк и Вашингтон – это один из очень редких в истории моментов. Аналогичные по важности события произошли, например, в 1933 году в Германии, приход Гитлера к власти. В 1969 году в Испании, конец диктатуры и восстановление монархии. В подобные моменты требуется занять определенную позицию и понять, за что и против чего ты выступаешь. Левые провалили этот экзамен. Вместо того, чтобы однозначно выступить против нигилистических убийц, левые мыслители, такие как Ноам Хомски, профессор Массачусетского технологического института, один из крупнейших лингвистов современности, также приобрел всемирную известность благодаря своим политическим статьям и книгам, стали искать оправдание их поступкам, открыто утверждая, что Бен Ладен в некотором смысле исповедует теологию освобождения. С моей точки зрения, это моральный и политический коллапс. В те дни многие друзья отвернулись от него, но он не сложил руки. После его знаменитого выступления против матери Терезы в 1995 году, один из наших редакторов, истинный католик, пришел в редакцию и заявил, что отказывается от подписки. Мать Тереза Калькутская, настоящее имя Агнес Гонджа Баяджио. 26 августа 1910 года, 5 сентября 1997 года. Католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сестры-миссионерки любви», занимающейся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира в 1979 году. Причислена католической церковью к лику блаженных. В монашестве с 21 года. Деятельность матери Терезы была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных людей, независимо от их национальности и вероисповедания. Представительства Ордена Матери Терезы на момент ее смерти работали в 123 странах. Кристофер Хитчинс считал, что ореол святости и милосердия, созданный вокруг Матери Терезы, не более чем миф. Он посвятил целый ряд публикаций развенчанию этого мифа, приводя факты связей Матери Терезы с диктаторами и ворами государственных масштабов. В клиниках Матери Терезы отсутствовало медицинское оборудование и квалифицированная врачебная помощь. Уход за больными велся на низком уровне, хотя организация всегда получала помощь от добровольных спонсоров. Мать Тереза говорила: «Я думаю, что это очень красиво для бедных – принять их долю и разделить страдания с Христом. Я думаю, что миру очень помогает страдание бедных людей». «Вы не можете от нее отказаться», – сказал ему я. «Вы получаете журнал бесплатно». Много лет назад, во время кампании за импичмент Клинтона, попытки импичмента президента США Билла Клинтона 1998-1999 имели место вследствие сексуальных скандалов вокруг имени президента. Кристофер публично поскандалил со своим другом Сиднеем Блюменталем, работавшим в Белом доме. Сидней Блюменталь родился 6 ноября 1948 года. Помощник президента США Билла Клинтона, журналист, занимавшийся вопросами американской внутренней и внешней политики. Вражда между Хитчинсом и Блюменталем началась в ходе процесса об импичменте Клинтона. Хитчинс обвинил Блюменталя в подтасовке и искажении фактов. Эта история вышла за пределы обычной ссоры, стала достоянием общественности, и Кристоферу предстояло выступить на телевидении в свою защиту. Он тогда адски плохо выглядел. Я предложил ему поехать в Нью-Йорк, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к выступлению. Журнал взял на себя все расходы. Мы купили Кристоферу новый костюм, рубашки, галстуки, словом, все. Когда кто-то из отдела моды спросил, какой размер обуви он носит, Кристофер ответил, что не знает. Ботинки, что на нем, он у кого-то позаимствовал. Не могу перечислить всех интеллектуалов и близких друзей, которые оплакивали его уход. Их число не ограничивается теми, кто пришел на вечер его памяти. Кристофера любили женщины, среди них и миссис Винтур, когда он был юным и когда утратил свежесть. Жена Кристофера Кэрол, писательница, режиссер и легендарная хозяйка, знала, как нужно ухаживать за таким редким цветком, как ее муж. Она была рядом с ним и в здравии, и в болезни. Приглашение в их огромный дом в Вайоминге, в штате Вашингтон, было великой честью. Вы становились частью их круга или хотя бы прикасались к нему. В 1990-е и 2000-е мы проводили у них ужин для журналистов, выступающих против политики Белого дома. Кристофер называл эти сборища «салонами отверженных». «Салон отверженных» — ряд выставок непризнанных живописцев Эдуарда Мане, Клода Мане, Огюста Ренуара и других, которым жюри официального Парижского салона, место проведения выставок признанных художников, отказало в праве экспонирования. Самая значительная выставка 1863 года состоялась по инициативе императора Наполеона III. Он посетил салон, увидел отвергнутые работы и нашел, что они мало чем отличаются от принятых жюри. Большинство отвергнутых художников ныне всемирно известны как импрессионисты. У него можно было встретить кого угодно. Судей Верховного суда, правых политиков, Барбару Стрейзанд, отъявленных леваков. Барбара Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года. Американская певица и актриса, композитор, режиссер, продюсер и политик. Лауреат двух премий «Оскар» как актриса и певица, а также премий «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус». Он был другом для всех, кто любил его друзей. И в результате друзей у него было немало. Карьера Кристофера сложилась удачно. Она началась острыми публикациями в британском журнале New Statesman. Журнал New Statesman, лондонский еженедельник, начал выходить в 1913 году, освещает вопросы политики и культуры. И продолжилась в Америке, где он где только не писал. От Atlantic и Harper's до Slate и New York Times Book Review. «Атлантик» – американский журнал, основанный в Бостоне, Массачусетс, в 1857 году как еженедельник, освещающий вопросы литературы и культуры. Со временем журнал расширил поле своего интереса и стал охватывать также социальные и политические проблемы. «Harper's Magazine» – американский ежемесячный журнал о литературе, политике, культуре, экономике и искусстве. Издается с 1850 года. Со временем в издании стали появляться статьи об актуальных проблемах современности. «Slate» – американский интернет-журнал, посвященный вопросам современности и культуры. Издается с 1996 года. The New York Times Book Review. Еженедельная газета, приложение к журналу The New York Times, книжное обозрение, выходит с 1896 года. И везде его считали собственным корреспондентом. Он стал легендой среди ораторов и мог обсуждать что угодно с кем угодно. Он был удостоен множества премий, хотя не они питали его творчество. А в последние десятилетия своей жизни написал несколько бестселлеров, в том числе прекрасно принятые публикой воспоминания «Хитч-22», публикация которых наконец-то принесла достаток в семью. В последние недели жизни он узнал, что в его честь назван астероид. Он был благодарен за оказанную честь, особенно потому, что это слово по-гречески означает «подобный звезде», а еще потому, что астероиды могут летать свободно. В памяти друзей навсегда останется легкое и тонкое чувство юмора Кристофера, его потрясающая и порой беспощадная память, не отказывавшая ему даже в сложнейших условиях ночной работы. И всем нам, читателям, Кристофер Хитчинс всегда будет памятен благодаря словам, которые оставил после себя. Последний из написанных им, лишенные каких-либо сантиментов или жалости к себе, стали завершающими в его жизни. И при этом лучшими. Июнь 2012 года. Нью-Йорк.